Глава 21. «Чёрный, а молоко есть? Для тебя раздобуду», — нараспев отвечаю я, заливая пакетик кипятком. Север внимательно оглядывает меня, задерживаясь на босых ступнях. «Ты что-то подобрела». Ничего не ответив, я опускаю перед ним чашку. От мощного выплеска адреналина ладони стали горячими. «А я буду с лимоном», — объявляю я вслух, и, вернувшись к кухонному гарнитуру, по-хозяйски кладу на столешницу доску. Крепко сжав нож, оглядываюсь. Внимание Севера словно по заказу полностью поглощено телефоном. На меня он не смотрит. Алкоголь играет мне на руку. Внутри ничего не тянет. Руки не трясутся. Бесшумной поступью я обхожу его сзади и заношу руку. «Помнишь?» Раздается в голове злой шепоток. «Этот человек обманом влюбил тебя в себя и снял секс-видео, чтобы шантажировать им папу. Вспомни, какой разбитой и одинокой ты была. Вспомни, как каждую ночь выла в подушку от отчаяния и унижения. Это ведь из-за него бандиты всех сортов охотятся на тебя. Не забывай о том, что сегодня услышала. Север одержим идеей отомстить и в любой момент может лишить тебя жизни. Ты для него никто, даже если порой так не кажется. Не позволяй ему взять над собой верх. Нанеси удар первой». Я крепче сжимаю нож. Куда его воткнуть? В плечо? В шею? Куда обычно бьют в фильмах? И пока я раздумываю, Север, будто почувствовал что-то, отрывается от телефона и оборачивается. Его взгляд на секунду задерживается на ноже и поднимается к моим глазам. «Убить меня решила», — осведомляется он, сощурившись. «Ты это заслужил», — сиплю я, оглушаемая барабанной дробью сердца. «Попробуй». Он разворачивается вместе со стулом и теперь находится лицом к лицу со мной. «Советую бить вот сюда». Его указательный палец касается впадины над ключицей. «Или в сонную артерию. Кровь будет невозможно остановить, и смерть наступит за несколько секунд». «Заткнись!» Бормочу я, мотая головой. «Ты ошибаешься, думая, что я этого не сделаю, потому что я тебя ненавижу!» От того, как сильно я сдавливаю рукоятку ножа, ломит предплечье. Всего-то и нужно замахнуться и опустить ладонь, но по какой-то причине у меня не получается. Никак не получается. «Когда придет время, Север тебя не пожалеет», — напоминает злой шепоток. «Уж у него-то ничего не дрогнет». Крепко зажмурившись, я замахиваюсь. В ту же секунду запястье и затылок обжигает острая боль, нож с тупым звяканием падает на пол. Ни вдохнуть, ни выдохнуть невозможно. Эта ладонь Севера сдавила горло, припечатав меня к стене. «Дура!» Зло шипит он мне в лицо. «Всерьез меня угандошить решила? Ты хоть понимаешь, что я единственный, кому на тебя не плевать? Да что ты, блядь, делать без меня будешь?» Я растерянно оглядываю валяющийся нож. Затем смотрю в его горящие яростью глаза. Туман в голове развеивается, уступая место осознанию того, что я собиралась убить человека. «Это из-за тебя», — хриплю я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Ты научил меня так ненавидеть». Хватка на горле ослабевает, и я снова могу дышать. «Дура». Дыхание обрывается снова. Жесткие губы впечатываются в мои, ребра гудят под натиском твердого тела. Я позволяю пряному мужскому вкусу проникнуть в себя и крепко обнимаю его всего на пару мгновений перед тем, как что есть силы оттолкнуть. Тяжело дыша, Север смотрит на меня невидящим взглядом. «Малая, даже все шампанское мира не заставит меня с тобой переспать». Цежу я, обняв себя руками. «Уйди сейчас же, или я сама уйду».